Миланья горько вздохнула. «Он же мужик мне, тятенька». «И что?» Прокопий Веденеевич подвинулся ближе и как бы невзначай положил руку на колено невестки. Щеки Миланьи вспыхнули, а свекор поучает. «Неси свой крест при тайной крепости веры, и твой верх будет, и я в том пособлю». У невестушки захолонуло сердце. «Грех-то, грех-то, тятенька, не грех, а святость, коль по верованию, и сказано в Писании. Аще черь твоя в руце твоей, паки чада неразумная, и мучь ее, и плачь, не сделай беды в единоправстве веры, да не погибнешь зле». Из-за всего сказанного Миланья уразумела одно: «Не суперечь, черь, Господня, повинуйся». «Сон, но не мне привиделся», — продолжал свекор, «касаемый нашей жизни. Матушку давно в таком светлом сиянии не видывал, царствие ей небесное. Реченье вела, вещий сон». Черные ресницы Миланьи дрогнули, как крылышки мотылька, и вспорхнули вверх. «И ты была там». «Где?» «В том видении, какое мне привиделось, средь ночи. Матушка говорит: иди сюда, Прокопий, и я пошел. Иду, как спаситель, по морю, и ног не замочил. Подала мне матушка твою руку, мягонькую, белую и теплую, говорит: иди с ней и радей в святости. Радость великая будет. Даст тебе Господь внука. И тот внук, как твердь белокаменная, в праведную веру войдет». Миланья ни жива, ни мертва. Ноги и руки точно жидким огнем налились, а голос Прокопия Веденеевича умиротворенно журчит, обволакивает, как дымом. «И тут явилась ты, паки Ева, когда ее Господь создал из ребра Адамова. И тело твое прислонилось ко груди моей, а со стороны голос слышу: возьми ее, Прокопий, она твоя рабица. И руки твои, яко крылья птицы, легли на плечи мои. И нету силы убежать от тебя. Кипенье прошло по жилам, и стал я парнем вроде. Господи, благослови, — сказал я, — и ты взяла меня к себе. Очнулся я прозренный и вижу, совершилась воля твоя, Господи». Прокопий Веденеевич перекрестился. Богородица Пречистая, — отозвалась Миланья, едва переводя дух. А голос Прокопия Веденеевича вопрошает: «Аль тебе такой сон не привиделся?» «Нет, грех-то, грех какой! То не грех, а благодать, коли по воле Святого Духа свершилось, и ты не суперечь тому, беду накличешь. Филя-то, Филя-то как?» «За Божье пред Богом в ответе». В карих расширенных глазах Миланьи и страх, и смятенье духа. «Можно ли так поступить по истинной вере?» — спрашивает себя Миланья, и тут же гонит сомнения. «Знать тятеньке ведомо, как должно». «Про сон-то правда, тятя?» «Христос с тобой, истинно так свершилось, как сказал, и сон, и я. И матушку зрил, как вот тебя сейчас, и ты явилась перед глазами моими голая, паки Ева, свят-свят к добру ли. Родительница к лихости не явится, потому как я сын ее, плоть и кровь едины. Господи, хоть бы к добру!» — крестила руки на груди Миланьи, не в силах подняться с лагушки. «Я ведь во всем повинна, тятенька, сами видите, только чтоб по вере, как в Писании». «Истинно так», — поддакнул Прокопий Веденеевич. «Вот, придем домой, родить будем, и я прочитаю тебе откровение Моисеева про дочерей Лота, как они проживали в пещере, когда Господь Бог покарал нечестивых содомцев. И сказала старшая дочь младшей: отец наш старый, нету человека, который бы спал с нами. Тогда они напоили отца вином, и каждая спала с родителем.